Глава 55. «В самом деле вы встречались в закусочной?» Лайла чувствовала, что Тобиас узнает о ее вылазке на его автомобиле и попыталась нанести упреждающий удар, рассказав сама. Она позвонила, а встреча с глазу на глаз могла бы повлечь больше вопросов. «А нельзя было не встречаться вовсе? Или сказать мне, чтобы я запретил тебе встречаться?» «Она жертва». Тобиас балансировал на барном табурете, каким-то образом умудряясь выглядеть вольготно, будучи обутым в дорогие модельные туфли. В этом ли смысл? Типа «ага-ага». «Адвокаты как кость в горле», — она нарочито вздохнула. «Да, мы такие. И ты будешь слушаться». Справедливое требование. Она обещала не играть роль собственного адвоката. Видела, как это делали другие, и знала, что это почти всегда кончается катастрофой. В кризисной ситуации человеку нужен хороший совет, не затуманенный эмоциями. И хотя себя она истеричкой не считала, Тобиас наверняка разглядит то, что она прошляпит. Она хотела поговорить. Она растеряна, и новость об убийстве Карен подкосила ее. Не совсем правда, но любое другое объяснение чревато. Нравится ей это или нет, но она увязла в этой извращенной кутерьме вместе с Самантой. Так что повидаться с ней самое меньшее, чем я могла помочь. «За тобой следит полиция». «Пожалуй, за мной следит каждый в этом штате. Дурацкие сотовые». Раздался звонок в дверь. Лайла, повинуясь условному рефлексу, сразу же напряглась. С самого дня пропажи Арона от этого звука у нее все сжимается внутри. Внутренний голос кричал, что надо бежать. «Теперь-то кого принесло?» — простонала она. «Джареда», — сообщил Тобиас, соскальзывая с табурета. «Нет, нет, нет!» «Что?» Для этого сражения ей нужно будет больше сил. Его удары были так неожиданны, что она до сих пор не оправилась. А при мысли о новом залпе... «Я не могу». Пройдя мимо нее, Тобиас направился к двери. Он хотел поговорить. «Нет, я не даю тебе выбор», — бросил он через плечо. «Он нужен тебе как союзник». Лайла услышала, как открылась дверь. Даже не глядя, знала, что за ней теснятся журналисты, стараясь подобраться поближе. Соседи жаловались, она жаловалась. А блюстители порядка только оттеснили представителей СМИ до конца подъездной дороги на улицу. В гостиную вошел Джаред в темно-синем костюме. Галстук с ослабленным узлом. Облик для него небрежный. «Привет». При виде Лайлы он улыбнулся, но одними губами, и повернулся к Тобиасу. «Не возражайте, если мы поговорим один на один?» «Вообще-то возражаю», — рассмеялся Тобиас, снова усаживаясь на барный табурет. «Просто сделаем вид, что меня здесь нет». «Он меня опекает», за что Лайла была искренне благодарна Тобиасу. Спорить с Джаредом сегодня... Да и вообще, когда бы то ни было, ей хотелось меньше всего на свете. Джаред подошел к дивану, но сесть даже не попытался, оставшись на расстоянии добрых 6 футов. Лайла обратила внимание, что он избегает встречаться с ней взглядом. Уставился на коврик и паркет, словно это самые интересные вещи на свете. Ей стало жаль его. «Джаред...» «Понимаю, я вышел из себя и выместил досаду на тебе», — одновременно с ней проговорил он. «Наговорил всякого. Все в порядке». Оба говорили наперебой, словесно натыкаясь друг на друга. Неловкие бессвязные реплики разогнали часть пульсировавшего в ней напряжения. «Правда?» — спросил Джаред. «В самом деле?» — докинул Тобиас, откровенно наблюдая за ними. Лайла жестом пригласила Джареда сесть на том конце дивана. Не поближе, а там, с удобством, чтобы она могла дать ему понять, что ей приходится не слаще, чем ему. «Я не представляю, как это все переварить. Мысль об Ароне в этой хижине, я по-прежнему в это не верю». Джаред потряс головой, испустив долгий вздох. «В смысле, мы ведь росли вместе». Столько всего делали вместе, как я мог проглядеть. Покинув барный табурет, Тобиас присоединился к ним, сев в кресло напротив и игнорируя эмоциональную неопределенность, воцарившуюся в комнате. «Джинни вас допрашивала?» «О, да», — Джаред откинулся на подушке. «Она явно не верит, что я не знал». Она вынуждена оказывать давление, но я уверен, что знает. Так порой бывает, заметил Тобиас. Я читал о семьях, не ведавших, что отец убийца. У меня были клиенты, даже не догадывавшиеся, что за человек ложился с ними в постель каждую ночь. Он бросил взгляд на Лайлу. И даже некоторые друзья и коллеги, пострадавшие от тех же слепых пятен. Боюсь, во время последнего допроса я был не на высоте, Джаред скривился. То есть... Но Лайла и так знала ответ на вопрос Тобиаса, отнюдь не нуждаясь в длинных объяснениях или пространных извинениях. Джареда занесло туда же, куда занесло бы любого другого на его месте. Он говорит, что обвинил в смерти Аарона меня. «Вообще-то Райна, ну, больше Райна, чем тебя», все с тем же страдающим видом пробормотал Джаред. «Но...» «Ага, сорвался». Она уяснила. «Поняла. И не ей тут претендовать на нравственное превосходство. Она натворила всякого, разные чудовищные вещи, поступки которых нормальный человек устыдился бы, но она не ощутила ни малейших угрызений совести». Потянув руку, она положила ее на разделяющую их подушку. «Все в порядке». «По-моему, тебе надо исключить это слово из лексикона», — рассмеялся Тобиас. «Ты явно не знаешь, что оно означает». «И он ведь прав». Джаред выглядел уже не таким подавленным. Обычное спокойствие отчасти вернулось к нему. «Мой муж совращал малолеток и убивал женщин, пока я наслаждалась одиночеством или проводила время с Райаном, считая, что мой брак в полном...» Она вдруг замолкла, сообразив, насколько это смешно, чего с ней не случалось уже давненько. «Тут я обычно сказала бы, в порядке». «Да-да-да», — Тобиас закатил глаза. «А тем временем, пока я жила своей жизнью, Аарон охотился на женщин. Я слышала пресс-конференцию. Образец ДНК. И Яру Джеймс, и Карен Блю нашли на его совершенно секретном участке. Она не знала, как оправдать свое бездействие, свою неспособность узреть истину, упущенную возможность пресечь злодеяние снова. Стать взрослее и ничего не видеть, пока не стало слишком поздно. Грех для извинения, за который она даже не могла найти нужных слов. Я его не остановила». «Ты не знала», — мгновенно парировал Тобиас. «Что ж», — Джаред потер ладонь о колено. «Это подводит меня к новости о Бренте». «Теперь-то что?» Лайли не терпелось услышать очередное голословное обвинение в свой адрес. «Вот тебе и темная лошадка». Его временно отстранили от должности до окончания следствия. Джаред сделал паузу, чтобы ободряюще кивнуть Лайле по ее лицу, увидев, что она в этом нуждается. Очевидно, пошли слухи, что он знал, чем Аарон занимается с ученицами, и смотрел сквозь пальцы, а то и сам участвовал. «Я не знал насчет сообщничества», — встрепенулся Тобиас. Последовало негромкое мычание с закрытым ртом, обычно свидетельствующее, что он мысленно вертит идею так и эдак. Смахивает на досужие домыслы. С этим Лайле сталкиваться доводилось. «Не все же мне быть мишенью. Пусть теперь ею побудет кто-нибудь другой». «У меня сложилось впечатление, что у него в доме и кабинете провели обыск и нашли нечто проблематичное». Джаред сжимал и разжимал лежащую на колени руку. «Школа приставила к делу своего следователя. Расследованием занимается полиция штата. Я уверен, что Джинни копается в обвинениях». «А что именно нашли?» — поинтересовалась Лайла. Джаред поморщился. «Говорят, у него были фотки на компьютере». «О, боже, довольно!» — она махнула рукой, словно хотела отбить эти слова. «Невероятно!» Тобиас присвистнул. Лайла сочла новость прискорбной, но отнюдь не шокирующей. «Да ладно тебе, нипочем не угадаешь, что творится в чужой голове». «Но убийство?» — спросил Джаред. Именно это она и имела в виду. «Особенно убийство»,